Да, в наше либеральное время нужно что-то особое отмочить, чтобы исключили. Но Ване это по плечу. А у меня, кстати, сил абсолютно нет. Падаю с ног. А что было собрание? Я раздевался на неприличие перед личиной чужой беды. Не слышал. Ты всегда не слышишь то, что тебе невыгодно, — припечатал Кузя. Что за выволочка такая глубокой ночи? Завтра нельзя. Этих-то Ванька привел, — указал, зевая на закоптившихся у костра детей Юга. Зачем? Тебе, разумеется, этого не понять, — вздохнул Кузя. Сейчас я вообще ничего не способен понять. Знаю только, что они простыню у меня украли. У меня они тоже кое-что увели, — усмехнулся Кузя. И тем не менее я добился, чтобы именно Ване присудили чернильного ангела, — отчеканил Кузя. Ване? А я-то думал, уж мне. Представлял, как мы жить теперь будем. Все трудности позади. Вот всегда я так лечу, и мордой об столб. Нормально. За что исключили-то его? Пробормотал я. Спросить, конечно, не то хотел, но постеснялся. Да, какие-то там деньги истратил, вскользь сказал Кузя. А наградили-то за что? Все-таки выговорил я. За доброту, глядя в сторону играющих детишек, по слогам произнес Кузя, намекая на то, что мне-то это слово вряд ли знакомо. Интересно, сам-то Ваня знает? Кузя, ясное дело, торжествовал. Добился, помог несчастному, исключенному из союза писателей, но доброму, приютившему детишек, которые его, Кузю, обворовали. Для него принципы выше. Удачно обокрали, так заметь, его благородство. Честное слово, если бы Кузя премию взял себе, уважал бы его больше, а так я зевнул. Меня тоже обокрали, но я ничего с этого не получил. Все остальные получили. Украли детишки у меня чернильного ангела для Вани и для Кузи тоже. Ну и чего? Неудовлетворенные, видимо, моими переживаниями, которых и не было совсем, Кузя добавил. «К сожалению, твоя предприимчивость тут не сработала!» Снова камень метнул. «Все вроде уж сказал, но не может успокоиться в свете костра. Понимаю, что должен переживать более бурно, но спать хочу. Пришлось обратиться через ее голову». Кузя многозначительно улыбнулся. «Непосредственно к руководителю фонда, ее, кстати, мужу». «Ах, да». И, видимо, пришлось ему сказать, что она занимается тут чем-то в России, пока ее муж блюдет высшие интересы. Молодец, Кузя, ради его принципов на все пойдет. Но почему он так страстно за Ваню стоит? Думаю, все средства массовой информации теперь ахнут, когда Ване вдруг вручат чернильного ангела. И под этот «ах» Кузя тут появится «считаю необходимым». Понимает, что больше никогда его не покажут, хоть тут показаться. Если б вдруг премию мне дали, никто б не удивился. Подвига Кузи никто б не оценил, а так шум, сенсация. Про Ваню же известно всем, что связан с правоохранительными органами. Он и сам хвастался. Помню, были мы с ним в писательской делегации в Индии. И в последний день Ваня, потрясенный древней культурой, так напился, что бумажник и паспорт потерял. Индусы его внезапно выпустили. Им зачем такое добро? Но как встретит его суровая родина? Ваня почему-то об этом не беспокоился. Только мы взлетели, он снова клюкнул и спокойно так захрапел. Пока он спал в самолете, пуская слюни, в атмосфере что-то произошло. И нас вместо Шереметьево-2 с пограничниками и таможней посадили в старозаветном Быкове, где ничего этого не было. «Понял, какие у меня связи!» — проговорил он, проснувшись и приглядевшись. Не скрывал, акцентировал. И теперь ему, чернильного ангела, за спасенных детей, и сбоку от его славы, в отсветах костра, скромный Кузя. Вот так. А я-то, честно говоря, особенно не надеялся на простыне своей взлететь. Не пруха, Маклай. Побрел. Да, соскользнула с плеч мантия. Ну что ж, нам не привыкать. Зато вон тень какая вытянулась до самого леса. Наши окна темные. Отец уже спал, я надеюсь. Не хватает только ему узнать, что мне премию не дали. Да он про нее не слыхал. Я вошел, чуть скрипнув дверью. Посидел, зажмурясь на опустевшем диване жены. О, Господи, как она плясала. Переплясывала всех. Все уж лежали в изнеможении, она все летала. Помню, одна тетка-врачиха, кстати, сказала, «Ну, у тебя и жена. Сбрось ее с шестого этажа, отряхнется и пойдет плясать». Шестого этажа не понадобилось, понадобилось всего 5 лет. Вдруг дом сотряс грохот, взрыв. Наконец-то я выскочил на улицу. Битте-дритте, сорвавшись с лестницы, ведущей к нему наверх, хладнокровно готовился к следующему штурму. «Что происходит вообще?» — поинтересовался я. «Праздник клубня!» — сообщил он. Я пошел к себе и лег. Перед глазами замелькало. «Ну и денек. Надеюсь, у святого Мефодия нет братьев-близнецов». Битва при Валерике.